Смотрите, там у окна наша мать с Мелисандой. Гола. Да, они ушли в тень. Кстати, о Мелисанде. Я слышал, что вы делали и говорили вчера вечером. Я знаю, это ребячество, но повторять этого не надо. Мелисанда слишком молода и впечатлительна. Нужно щадить ее. Тем более, что она, может быть, собирается стать матерью. Она хрупкая, почти не женщина. Малейшее волнение может вызвать несчастье. Уже не в первый раз я замечаю, что между вами как будто что-то происходит. Вы старше ее. Вас довольно предупредить. Избегайте ее, как только можете, но, пожалуйста, незаметно. А что это виднеется там, по дороге к лесу? Пелиас. Это гонят стада в город. Гола. Они плачут, как потерянные дети. Они как будто уже чувствуют близость мясника. Какой чудный день, какой великолепный день для жатвы. Уходят. Сцена пятая. Перед замком. Входит Гола и Инольд. Гола. Давай присядем здесь, Инольд. Садись ко мне на колени. Отсюда нам видно будет, что происходит в лесу. С некоторого времени я тебя совсем не вижу. Ты тоже покидаешь меня, ты вечно с мамой. Что это? Мы сидим как раз под ее окнами. В эту минуту она читает свою вечернюю молитву. Скажи мне, Инольд, она часто сидит и говорит с дядей Пелиасом, да? Не правда ли? Инольд. Да, да, всегда, папочка, когда вас нет. Гола. А кто-то идет с фонарем по саду. А мне говорили, что они не любят друг друга. Кажется, они часто ссорятся, правда это? Инольд. Да, это правда. Гола. Да, вот как. Из-за чего же они ссорятся? Инольд. Из-за двери. Гола. Как из-за двери? Что ты рассказываешь? Послушай, объясни. Почему они спорят из-за двери? Инольд. Потому что не хотят, чтобы она была открыта. Гола. Кто не хочет, чтобы она была открыта? Скажи, из-за чего же они ссорятся? Инольд. Не знаю, папочка, из-за света. Гола. Я не спрашиваю тебя о свете. Мы поговорим о нем после. Я говорю тебе о двери. Отвечай мне на то, что я спрашиваю. Ты должен учиться говорить, пора уже. Не клади пальцы в рот. Послушай. Инольд. Папочка, папочка, я больше не буду. Плачет. Гола. Да почему ты плачешь? Что случилось? Инольд. О, папочка, мне больно. Гола. Больно? Где тебе больно? Это я нечаянно. Инольд. Вот здесь. Вы сдавили мне руку. Гола. Это нечаянно. Послушай, не плачь. Я тебе завтра подарю что-нибудь. Инольд. Что, папочка? Гола. Колчан со стрелами. Но скажи мне то, что ты знаешь о двери. Инольд. Большие стрелы? Гола. Да, да, очень большие стрелы. Но почему они не хотят, чтобы дверь была открыта? Ну, отвечай же, наконец. Нет, нет, не нужно плакать, я не сержусь. Мы будем говорить спокойно, как Пелиас с мамой, когда они вместе. О чем они говорят, когда они вместе? Инольд. Пелиас и мама? Гола. Да. О чем они говорят? Инольд. Обо мне. Всегда обо мне. Гола. А что они о тебе говорят? Инольд. Они говорят, что я буду очень большой. Гола. А, проклятие. Я как слепец, ищущий клады на дне океана. Как новорожденный, затерянный в лесу. А вы... Так, послушай, Инольд, будем говорить серьезно. Когда меня нет, Пелиас и мама никогда не говорят обо мне. Инольд. «Да-да, папочка, они постоянно говорят о вас». Гола. «Вот как? Что они обо мне говорят?» Инольд. «Они говорят, что я буду такой же большой, как вы». Гола. «Ты всегда около них?» Инольд. «Да-да, всегда-всегда, папочка». Гола. «Они никогда тебе не говорят, чтобы ты пошел играть?» Инольд. «Нет, папочка, им страшно, когда я не с ними». Гола. «Страшно? Откуда ты это знаешь?» Инольд. «Мама говорит всегда, не уходи, не уходи». «Им грустно, но они смеются». Гола. «Но это не значит, что им страшно». Инольд. «Нет, папочка, она боится».